Приходили они и из испанской Польши. Сами они вряд ли бы рискнули действовать так нахально, если бы за спиной у их хозяев, польской и румынской буржуазии, не стояла мировая буржуазия. Капиталисты тех стран, подготовляя новое нападение на советскую страну, прибирали к своим рукам всякую нечисть, изгнанную народом за границу и ненавидящую советскую власть. Особенно в темные пасмурные ночи бандиты нередко переправлялись на советский берег и растекались по соседним селам. Они соединялись с местными кулаками, с бывшими петлюровцами, грабили на дорогах проезжих, нападали на сельсоветы, на комитет незаможных селян, поджигали хаты бедняков, убивали коммунистов. Чем ближе к осени, тем наглее становились бандиты. Они знали, что на полях собран большой урожай, что крестьянство живет лучше, чем раньше. А хозяева бандитов хотели, чтобы все было наоборот, чтобы снова вернулись на эти богатые земли из-за границы паны и помещики, чтобы наш совхоз, в котором работали сейчас курсанты, опять был превращен в панское имение. Побаиваясь выйти в открытую против советской власти, иностранные капиталисты старались вредить нам через своих подсыльных бандитов. Вооруженные ручными пулеметами системы ШОШ и Льюис, подвесив на поясах ручные гранаты с бумажниками, набитыми американскими долларами, бандиты ночью шныряли по дорогам. Днем же они скрывались в лесах, в амбарах у местных кулаков, в глубоких сырых погребах под кулацкими хатами. К совхозу бандиты боялись подбираться, видно, знали, что у всех нас есть оружие. Однако чувствовалось, что наш совхоз первое социалистическое хозяйство на берегу Днестра, в котором работает много коммунистов и комсомольцев, не дает бандитам покоя. Не давал совхоз покоя и тем, что жили на другой стороне Днестра. Был на другой стороне Днестра бугор, с которого легко можно было разглядеть совхозный ток. Часто на этом бугре проезжие помещики останавливали фаэтоны, кабриолеты и подолгу смотрели в бинокли, как идет в совхозе молодьба. А молодьба шла хорошо. Все больше и больше тугих, тяжелых мешков со свежей пшеницей свозили в амбары. Вырастал за током огромный сток. Целыми днями к нему подгребали обмолоченную солому, втаскивали ее охапками наверх. С этого стога можно было увидеть даже город Хотин, расположенный на берегу Днестра, у самой румынской границы. После двух недель работы в совхозе в субботу я получил свою первую получку — 11 рублей 37 копеек. Сначала я решил приберечь все деньги до возвращения в город, но потом не удержался и пошел в сельский кооператив. Там я купил себе полфунта маковников, розовое репейное масло, чтобы лучше лежали волосы, гребешок в кожаном футлярчике и флакон одеколона «Ландыш». Идя обратно, я нюхал одеколон, и когда уже подходил к совхозу, возле конюшен не удержался, открыл пробку и вылил себе на ладонь немножко одеколона, побрызгал им вышитую сорочку, натер лицо. Одеколон был крепкий, я света не взвидел. Кое-как засунув флакон в карман, я побежал, зажмурив глаза, по дорожке, ведущей к дому. Я хотел, чтобы одеколон побыстрее выветрился, но не успел я пробежать 10 шагов, как наткнулся на чью-то вытянутую руку. Приоткрыв один глаз, я увидел сквозь слезы Коломейца. «Ты что, милый друг, в жмурки играешь?» — спросил Коломеец весело. Но в ту же минуту лицо его изменилось, и он, широко раздувая ноздри, стал нюхать воздух. Потом, взяв меня за плечи, Коломеец понюхал мою рубашку и грозно спросил. «Ты, кажется, надушился, молодой человек?» «Надушился», — ответил я беспечно, вытирая слезы. «Пахучий одеколон, правда? Ландыш называется». «Это что еще за буржуазные предрассудки?» — закричал Коломеец. «Надушился. Да ты, может, завтра еще галстук наденешь или воротничок? Кто это тебя надоумил?» «А что, разве нельзя?» — спросил я дрогнувшим голосом. «Он еще спрашивает. Смотрите», — сказал сказал колониец.